Глава седьмая. «Первый на позиции!» Голос в наушнике прозвучал блекло, спокойно и без нервов. Солдаты Российской империи готовились к схватке без волнения, просто выполняя поставленную задачу. Отряды сторонников узурпатора собирались вокруг Аккара и были обнаружены буквально минут за 20. Большую часть этого времени пришлось потратить военным на то, чтобы распределить зоны ответственности, поднять дроны и проверить окрестности города. Я сидел в своей гостиной, разглядывая в дополненной реальности карту с красными пометками враждебных эльфов. И нужно признать, на этот раз подготовились сторонники узурпатора куда лучше, чем прежде. Помимо того, что против Аккара пришло несколько сотен бойцов, так и магов с ними не меньше. Пока что они не готовились к бою, продолжая накапливаться в подходящих местах. Из-за границ видимости появлялись новые пятерки ушастых бойцов. И на этот раз униформы серебряного рассвета среди них не видно. А значит, это уже реальное боестолкновение с представителями мятежников. Так что, записывая особенности того, как выглядят приведшие свои отряды аристократы, можно составить список эннаров, которые лишатся и статуса, и земель. Впрочем, с этим будет разбираться сама Кайлин, вокруг нее сейчас целый штаб организовали, и человеческие командиры никого из эльфов не подпускают в выделенные для этого покои. У них-то задача сберечь принцессу и обеспечить ей коронацию. «Восьмой на позиции», — прозвучал новый отчет. Еще часть территории вокруг Аккара окрасилась красными точками. Дроны сканировали местность, реагируя на магические предметы и наличие одаренных среди будущих ушастых трупов. В очередной раз можно поразиться тому, насколько для Айлендера не свойственно реагировать на такое наблюдение. Они ведь и шпионов имели среди людей, которые языку учили, а все равно не допускают мысли, что за ними могут следить с помощью технологий. На моих глазах несколько эльфийских чародеев воспользовались заклинаниями обнаружения магии. Это легко читалось по возникающим магическим кругам. И совершенно естественно, что ничего-то вокруг себя они не заметили. Но камеры продолжали все показывать нам. На что, черт возьми, они вообще рассчитывают? «Устройте им похохотать, парни!» — прозвучал новый голос в наушнике. «Бой!» Тяжелая техника, стоящая во внутреннем дворе замка Аккар, расцветила пространство яркими вспышками. Небольшие ракеты вырвались из своих гнезд с помощью магии, мгновенно разогнавшись, и рухнули в места наибольшего скопления вражеских эльфов. Гулкие разрывы были слышны даже здесь. Ночь расцвела десятками маленьких солнц, в небо повалили облака чадящего дыма. А на моем экране, сменяясь по моим жестам, демонстрировались картины ужасов войны. Глубокие воронки выжженной земли, рядом с которыми ползают контуженные эльфы. Горящие трупы, лежащие повсюду куски тел. Если бы дроны могли передать звук, наверняка я бы сейчас услышал нескончаемый вой боли множества ушастых мятежников. «Есть накрытие!» — отчитался один из наблюдателей в наушнике. «Залп!» — ответил ему командир. И новая партия ракет устремилась в небо. На этот раз боеголовки раскрылись в полете, выпуская снаряды поменьше, зато в куда большем количестве. Сотни начиненных взрывчаткой ракет рухнули на выживших после первого удара эльфов, смешивая их с землей, рассекая осколками, раздирая в клочья. Успевшие мелькнуть в нескольких местах магические щиты распадались, не в силах сдержать такого урона. Зачарованное человеческое оружие уничтожало эльфийских чародеев безжалостно и не оставляя ни малейшего шанса на выживание. Услышав предупреждение, я сменил направление наблюдения. По небу, как кару, стремились ящеры, несущие на себе всадников с прикрепленными к чешуйчатым телам ящиками. Вот один из всадников откинул крышку, и на небо полетели сияющие зачарованные бомбы. Но от земли уже устремились новые снаряды. На этот раз простые болванки, которые, касаясь эльфийских бомб, тут же окутывались вражеской магией. Осколки разлетелись во все стороны, задевая другие снаряды. А потом с внутреннего двора замка Аккар заговорили пулеметы. Всего шестерых бойцов хватило, чтобы перебить живые бомбардировщики меньше, чем за минуту. И это все на фоне того, как к атакованным артиллерией эльфам выехали бойцы русской армии. «Птички сбиты!» — доложил командир стрелков. Вся схватка заняла минут 10, оставалось добить немногочисленных выживших, которые сейчас старались утвердиться на ногах посреди перекопанного взрывами пространства. Конечно, кому-то удастся уйти, но поле боя остается за нами. «Все, что ли?» — услышал я голос Тимура. Командир моей дружины тоже следил за происходящим, держа в руках винтовку. Остальные бойцы также не спали, готовые отражать очередное нападение внутри замка. Однако на этот раз, похоже, обошлось, и к Эннару Аккару никто лезть не собирался. «Это только начало», — покачав головой, возразил я. «Ладно, пойду пройдусь». «Я с вами, ваша милость», — тут же подскочил Тимур. «Хорошо». Спорить никакого смысла не было, да и не испытывал я никаких негативных эмоций от сопровождения. Это его работа, и ни к чему отказываться от собственной дружины. Я хоть и многое могу, но все же способов победить одиночку всегда будет больше, чем группу. Было чертовски странно, на самом деле. Там, за пределами замка, шел бой, а я в нем не участвовал. За время службы смерти я так привык, что нахожусь, если не на передовой, то хотя бы в гуще событий, что сейчас ощущал себя не в своей тарелке, как будто мне нужно натянуть броню, взять в руки саблю и нести и срезать уши эльфов. Бесцельно блуждая по замку, я добрался до входа в хозяйское крыло. Гвардия ушастых встретила меня в полной боеготовности. Тимур за моей спиной недвусмысленно поправил винтовку, но я спокойно смотрел на лица подданных Эннара Аккара. «Прошу простить», — кивнул я и развернулся. «Эннар Князев?» — уточнил один из гвардейцев. Пришлось оборачиваться, чтобы смотреть ему в лицо. «Он самый», — кивнул я. «Вас разрешено пропустить», — сообщил тот. «Эннар Аккар ждет вас в своих покоях». Немного удивленный таким поворотом, я кивнул Тимуру, и мы вместе прошли по коридору. Людей здесь не было, принцесса в другом крыле, а тут только хозяин со своей семьей. От количества эльфов, несущих службу, складывалось впечатление, что они собрались здесь с целой армией. Все они были напряжены, посматривали в сторону немногочисленных окон, за которыми совсем недавно отгремел бой и сверкали вспышки взрывов. Однако препятствовать ни мне, ни моему сопровождающему не пытались. Передо мной открыли двойные двери. И только здесь эльфы сдвинулись с места. «Только Эннар Князев!» — заявил стоящий справа гвардеец. «Все понятно», — легко согласился я. «Тимур, подожди здесь и присмотри, мало ли». Воевода кивнул и встал рядом с дежурными гвардейцами. А я пересек порог покоев местного правителя. За мной тут же замкнулись створки, насыщенные магией так, что при штурме будет гораздо проще ломать стену, чем ломиться сквозь двери. «А, Эннар Князев», — с немного нервной улыбкой поприветствовал меня хозяин города. «Как знал, что вы решите пройти ко мне?» Он сжимал в пальцах кубок, при этом силу не сдерживал, отчего тонкий металл продавливался. «Силен эльф, раз может делать такое, не прибегая к магии». Впрочем, его мимика также выдавала напряжение. «Просто решил прогуляться, Эннар Аккар», — ответил я. «Предлагаю наедине просто пользоваться именами», — подавая мне кубок с вином, произнес эльф. «Называйте меня Элас, ваша милость». «В таком случае я для вас Ярослав, Элас», — кивнул я, прежде чем пригубить напиток. Как и всегда, я лишь имитировал, будто пью. Обмочил губы, сглотнул слюну и со стороны кажется, будто сделал глоток. Отравы в кубке не было, однако голову нужно держать чистой от алкоголя, если хочешь, чтобы собственный дар тебе подчинялся. Эльф прошелся по довольно аскетично обставленной комнате и опустился в кресло. Жестом предложив мне располагаться напротив, он залпом допил свое вино и взмахом руки приманил бутылку к себе. «В прошлый раз мы встретились при весьма печальных обстоятельствах», — заговорил он, параллельно наполняя кубок. «Мой отец пал жертвой демонов. И в этот раз я, буду с вами честен, опасаюсь повторения. Виновника ведь так и не нашли. Я лишь пожал плечами». «Вряд ли он пережил то утро, Элас», — сказал я, вращая свою посуду в руках. «Открытие прокола довольно сложно. Нужно серьезно напрягаться, использовать ритуалы, если собственных сил не хватает. И уж, простите за прямоту, совершать такой подвиг ради того, чтобы просто прикончить вашего отца, это все равно, что бить из пушки по воробьям». Он несколько секунд смотрел на меня с непониманием, но все же кивнул. «Ваши выражения мне так хорошо не даются», — заметил он. «Это странно, ведь меня обучали вашему языку так же, как и отца. «Человек, который это делал, вероятно, совершил преступление», — предупредил я. «Без разрешения его императорского величества обучать жителей Айлендера было нельзя. Наверняка у вас в Айлендере существовало схожее правило, и лишь избранным дозволялось стать переводчиками». Аккар кивнул. «Как раз в этом и дело, Ярослав. Нас учил не человек, а эльф, которого обучили русскому», — принялся объяснять аристократ. А тот, в свою очередь, учился ему у другого эльфа. Я даже не представляю, как далеко тянется эта цепочка. Но знаю одно, где-то в ее звеньях находятся лидеры Серебряного Рассвета. Я приподнял бровь, и Элас продолжил. «Вы хотите знать, откуда мне это известно?» — уточнил он. «Все дело в том, что после вашего отбытия вместе с принцессой ко мне явились эльфы, которые требовали предоставить мой дом для убийства Кайлин. Естественно, когда она вернется. И мы говорили на вашем языке, Ярослав». «Почему?» — хмыкнул я. «Потому что на нем можно говорить где угодно, и никто из окружающих вас не поймет», — фыркнул явно начавший хмелеть Элас. «Ваш язык становится популярным, но пока его знают действительно единицы. Вот пройдет пара лет, и в Арканоре его станут использовать повсеместно. Но пока что это знание избранных. Начало, разумеется, идет к эльфам, которых отобрали для официальных переговоров. Так что можете не переживать насчет предательства, все на самом деле немного не так, как кажется». Он поставил кубок на подлокотник кресла и зажмурил глаза. Потерев переносицу, он не смотрел, что происходит вокруг. А потому очередной взрыв за окном заставил Эласа вздрогнуть. «Сектор 2!» — раздался голос в наушнике. «Техника!» Отставив кубок, я жестом вызвал экран дополненной реальности и хмыкнул. «Что происходит?» — напряженным голосом спросил резко протрезвевший Эннар. «Мятежники собрали свою тяжелую технику», — пояснил я. «Похоже, переделали наши трактора, обвешали зачарованным железом и катятся по городу». В этот же момент дрон засек попадание первого снаряда в спешащий на скорости около 40 км в час танк. Броня не выдержала столкновения, вложенная в технику магия вспыхнула. Образовавшийся выброс разворотил самопальный танк, буквально разорвав его на клочки вместе с экипажем. «Но им это не поможет», — заметив обеспокоенный взгляд Аккара, прокомментировал я. «Они горят от нашей артиллерии, как спички. При всем желании я бы не смог показать Эннару того, что вижу сам. Для этого пришлось бы демонстрировать линзы, а отдавать в руки эльфов подобные технологии, даже на время, просто глупо. Рано или поздно, конечно, они дойдут до них сами, однако к чему приближать просвещение аборигенов?» «Остается надеяться», — не слишком уверенно ответил Аккар. «Надежда здесь не нужна, Элас. Наши воины смешают мятежников с землей», — заверил я и тут же решил сменить тему. «Так что там с демонами?» Он встрепенулся. «Если вы, Ярослав, уверены, что это не повторится, рано или поздно, обязательно», — сделав вид, что пью, кивнул я. «Но пока что для этого время еще не настало. Вот, к примеру, когда мы будем прорываться в Ландрас, начнутся бои за Королевский дворец, вот тогда мятежники вполне могут вспомнить об этой возможности. А пока что они лишь рассчитывают перебить наших воинов. Видимо, их кто-то убедил, будто можно луком и стрелами воевать против Российской империи». Мое сравнение никак не зацепило Эннара. Он, наоборот, приободрился немного от моих слов. «Выходит, я не прогадал, оставшись верен ее высочеству». С облегчением выдохнул Аккар. «Верность вообще редко приносит разочарование, Элас», — с улыбкой ответил я. «Ну а если я все же окажусь неправ, и мятежники создадут прокол к демонам вновь, я обязательно поучаствую в охоте на этих тварей. У нас с ними разговор, знаете ли, короткий. Встретил демона — убей». Он с благодарностью кивнул мне, и я поднялся на ноги. «Что ж, раз я смог вас успокоить, Элас, пожалуй, пойду дальше гулять по замку. Все равно пока заняться больше нечем», — заявил я. «Благодарю за вино». Поставив кубок на столик, я дождался, когда эльфийский аристократ попрощается, и покинул его покои. Тимур тут же последовал за мной, а гвардия Наракара прикрыла двери в его комнаты. «Как все прошло, ваша милость?» — уточнил мой воевода. «Да нормально», — пожал плечами я. «Не привыкли эльфы еще к нашему превосходству. Вот Эннар и нервничал. Но мне кажется, я сумел его успокоить». Мы свернули в коридор человеческого крыла. дружина других аристократов распределила дежурство между собой, и только у моих дверей все было тихо и спокойно. Два постоянных бойца лениво поглядывали чуть в сторону. Явно тоже следят за происходящим в дополненной реальности. «Ваша милость», — поприветствовали меня дружинники, когда я переступил порог. «Все нормально, ребята», — махнул рукой я. «Можете расслабиться и отдыхать. Там», — я указал на дверь, через которую вошел, — «хватает нервных, кто нас обязательно предупредит». И, устроившись в кресле, я с помощью дара заставил кофейник разогреться. Плеснув горячего кофе в чашку, я откинулся на спинку и, закинув ногу на ногу, прикрыл глаза. За окном продолжалась канонада, уничтожающая армию мятежников. Интересно, а сколько вооруженных сил у них останется, когда этот мясной штурм закончится? Не мог ведь узурпатор вообще всех бросить против Аккара. Но в самом Арканоре не так, чтобы много населения. Спрашивается, кто будет защищать мятежника, если он положит тут всех своих сторонников и их дружины? «Сектор 4!» — новый обеспокоенный голос в наушнике. Открыв глаза, я жестом переключил изображение на нужный участок и хмыкнул. Похоже, ушастые вычислили, до какой черты долетают наши ракеты, и теперь собрали чародеев, чтобы организовать дальнюю атаку. На земле светился аккуратный магический круг, внутри которого двигались, читая заклинания, чародеи. «Удар будет серьезный!» — включился голос командующего наших войск. «Разворачиваем купол!» «Есть развернуть купол!» Хором отозвались его подчиненные. Зарево золотого света окутало замок Эннара-Аккара, а затем устремилось к границам всего города. В мгновение ока все перешло в гонку, кто быстрее успеет завершить заклинание. Мятежники наколдуют свой метеоритный дождь, или русские солдаты закончат возведение защитного купола. В гостиной, кажется, даже воздух двигаться перестал. Я наблюдал за тем, как равномерно движется золотой купол, и краем глаза следил, как от магического круга эльфов поднимается столб красного пламени. Он тянулся к темному небу, на лету расширяясь. Облака, до этого еще беззаботно парящие над Аккаром, стали сгущаться, меняя свой окрас на кроваво-красный. Между этими тучами сверкнули желтые молнии. Небо будто лопнуло, окутывая землю чудовищным грохотом, и выплюнуло в сторону города осколки пылающего дождя. Золотой купол встретил эти снаряды упругим боком, не гася, а отбивая их в сторону. Первые же метеориты полетели прочь, но их место тут же заняли новые. Пространство в небе, исторгающее снаряды, становилось все шире, ему предстояло накрыть собой весь город, и на всей площади будут сыпаться пылающие камни. «Эльфы выжили!» Услышал я доклад ответственного в наушнике. «Послать группу для зачистки!» И прежде чем командир успел ответить, в канал включился я. «Господа, позвольте вступить в игру», — предложил я. «Магов я достану и перебью, а вы занимайтесь своим делом». «Князев?» — переспросил командующий. «Черт с тобой, барон, действуй! Остальным баронам сидеть по местам! Мы здесь не в игры играем!» Отключившись, я переглянулся со своей дружиной. Мужчины были готовы рвануть в бой вместе со мной, но тащить их сейчас было не нужно. «Тимур, мне нужна пара снайперов и один водитель», — предупредил я. «С остальными я разберусь сам». Он кивнул, и пока я облачался в доспех, воевода уже назначил второго снайпера и шофера. Не слишком довольные тем, что остаются, дружинники все же не спорили. Каждый прекрасно знал свои возможности, да и мои для них секретом не являлись. «Погнали!» — прикрикнул я, плюхнувшись на сиденье броневика. И вскоре машина уже умчалась по улицам Аккара в направлении устроенного эльфийскими магами мощного удара.